Глава 45. 2018. «Значит, все же дневник этим проклятым папарацци отдала не ты?» — говорю я, когда Лиана заканчивает свой рассказ и опустошенно замолкает. «Нет, я же не сволочь!» — и Лиана обращается к Саммер. «Но ты не представляешь, как я жалею, что не отдала его тебе сразу, как нашла. Тогда у ассистента мистера Атласа не было бы даже За все время съемок нашего воссоединения я не видела настоящую Лиану. Она вела себя так странно, была такой замкнутой. Потом я решила, что все дело в той подставе, что устроил для нее Ксавьер. Но все дело было в том, что она несла на себе не меньше груз вины, чем я. Лиана отмахивается, глаза ее покраснели. «Ну, я понимаю этого человека. Он или она могли продолжать приносить кофе или сценарии по указанию этого человека, от которого у меня всегда мурашки бежали по коже. Или этот ассистент мог одним махом сорвать крупный куш. Это было очень смело для этого неведомого ассистента. Мистер Атлас сразу бы точно знал, кто был источником слива. Полагаю, этот человек взял деньги и в тот же день навсегда покинул Голливуд. И все же что-то не сходится». Саммер продолжает молчать. «Ну, конечно же. На съемках этого воссоединения она узнала, что не может никому доверять и никогда не могла. Из-за таких вещей люди и отказываются от общения с себе подобными навсегда. Но тут она, наконец, открывает рот и хрипло произносит. «Зачем мистеру Атласу было сваливать такое деликатное поручение на какого-то ассистента, если он все равно должен был встретиться со мной в тот вечер?» «Что?» «Это ведь произошло накануне нашего финального выступления. У нас была назначена встреча. Мы должны были собраться втроём, я, он и Ноа, чтобы поговорить о будущем проекта. Атлас отменил ее в последнюю минуту, сказав, что что-то случилось. Мы все трое замираем, чувствуя, что земля уходит у нас из-под ног. Нет, — говорю я. Нет. Зачем бы ему собственными руками губить на корню проект, приносивший столько прибыли? Он не собирался губить его на корню. Он хотел сначала выставить меня идиоткой, а потом простить после того, как я покаюсь. Как раз об этом Лиана и рассказала. Саммер обращается к ней. Ты дала ему много пищи для размышлений. Мы взрослели, а общественное мнение начинало меняться. Она смотрит на меня. То, что ты написала в дневнике, выглядело неприлично. Но не настолько уж непри... «Кэт, что?» — спрашивает Лиана. «Эти последние записи сделала я. Я тоже подкинула дерьма на этот вентилятор. То есть...» «Саммер даже ничего этого не делала?» Лиана смотрит на меня. «Чёрт! Теперь я ненавижу себя даже сильнее, чем раньше». Саммер бродит по трейлеру, собирая кусочки пазла воедино. Он собирался обнародовать дневник и заставить меня понести наказание. Всю ненависть и хайп, которые, по его мнению, я заслужила за то, что не была той идеальной девушкой, какой от меня требовалось быть. Заставить меня унижаться, извиняться, рыдать на пресс-конференциях, как я расстроила всех маленьких девочек. Но потом показать, что я усвоила урок и больше никогда так не поступлю. А потом, когда, по его мнению, меня достаточно вывалят в грязи, он мог, вопреки всем ожиданиям, сыграть в благородство. Взять меня обратно в шоу. И люди тогда подумали бы: «Ого! Так Атлас не застрял в прошлом. Может быть, за Атласом будущее?» «Это как с платьями, которые делала для нас Гарриет», — — говорю я, — «пройти по краю». Он бы спас меня. Я была бы перед ним в неоплатном долгу. А потом ты сорвала с себя платье в прямом эфире, и для него это оказалось уже слишком, — говорит Лиана. Именно. Но зачем? Зачем ему понадобилось делать этот вброс прямо перед прямым эфиром? — спрашиваю я. Саммер качает головой. Может быть, Поп-Слоп начал гнать лошадей и слил дневник раньше, чем они договаривались? Или Атлас счёл, что такая жареная новость соберет еще больше зрителей для нашего живого финала? А я ведь верила, что мистер Атлас защищал нас. В компании, которой он руководил, в нашей гримерке никогда не заходили развратные мужчины. Его мягкая манера поведения, его спокойная сила. Но все это время он был прежде всего бизнесменом. Что нам теперь делать? Может, нам просто уйти? Не участвовать в шоу? — спрашиваю я. Мы подписали контракты, — напоминает Лиана. И никаких серьезных доказательств у нас нет. Но как мы завтра, зная это, поднимемся на сцену? Саммер на мгновение зарывается лицом в свои руки, прижимает пальцами веки, словно для того, чтобы не дать вытечь слезам. Затем она поднимает голову и решительно качает ею. «Мы просто сделаем это. И больше никогда не отдадим Атласу ни единой капли себя. Согласны?» «Даже если воссоединение пойдет в прокате так хорошо, что нам предложат перезапуск франшизы в целом или полнометражный фильм, мы никогда больше не подойдем к снам наяву и на пушечный выстрел». «Согласна», — хором отвечаем мы с Лианой. «А что же будет с нами после этого всего?» — спрашиваю я. Саммер открывает дверь трейлера. Мы обе смотрим на нее, страстно желая получить хоть каплю прощения. Перед тем, как выйти обратно на студию, она говорит. «После завтрашнего выступления не будет больше и никаких нас». Собака, Джиллиан, нижнее подчеркивание, сплетник. Кто-нибудь еще смотрит передачу Джимми с актерами из снов наяву? Но ведь только что сказал, что он украл в нашем лесу у Саммер. Собака сны, нижнее подчеркивание наяву, нижнее подчеркивание навсегда, нижнее подчеркивание 23. Конечно, украл. Я об этом уже много лет говорю. «Ноа, говнюк с большой буквы «Г». Собака Приф — это мисс Эп? Успокойтесь, не крал он его у нее. Он все равно написал сценарий сам. Если ты говоришь о чем-то с кем-то, это же не значит, что он никогда не может записать это. Все так делают». Собака Приф — это мисс Эп. И Саммер явно не собиралась делать этот сценарий сама. Собака Джиллиан, нижнее подчеркивание, сплетник. Но даже не спросите ей разрешения. Вы видели эту новую статью с подробностями? Собака сны, нижнее подчеркивание, наяву, нижнее подчеркивание, навсегда, нижнее подчеркивание, 23. Она написала эту строчку. На мне все это время были вытатуированы ее слова. И я даже не знал. Собака, твит Каролины, 88. Он просто еще один мужчина, который пользуется неоплачиваемым женским трудом, и я думаю, что мы, как культура, больше в таких не нуждаемся. Собака, Джиллиан, нижнее подчеркивание, сплетник. Надеюсь, завтра во время прямого эфира она его уничтожит. Собака, сны, нижнее подчеркивание наяву, нижнее подчеркивание навсегда, нижнее подчеркивание 23. Да, прикончите его!